Глава 11. Буря. Более глубокий и размеренный голос сформировался в мозгу Дэвида. Он серьезно произнес: «Приветствую тебя, существо. Дала тебе хорошее имя. Уступаю тебе место». Попрощался женский голос. И потому что мягкое прикосновение к его мозгу прекратилось, Дэвид безошибочно понял, что обладательница этого голоса больше не находится с ним в мысленном контакте. Он осторожно повернулся, все еще руководствуясь иллюзией, что у этих голосов есть направление, и обнаружил, что его земное сознание по-прежнему пытается в привычных образах представить то, с чем никогда раньше не сталкивалось. Голос, конечно, не имел направления. Он находился внутри его мозга. Существо с глубоким голосом оценило его затруднение. Оно сказало: «Ты встревожен тем, что твои чувства не дают тебе возможности воспринимать меня, а я не хочу, чтобы ты был обеспокоен. Я могу принять на себя лишь некоторую физическую внешность, но это будет лишь плохой и неадекватный двойник. Тебе это поможет?» Тут же Дэвид Стар увидел в воздухе перед собой свечение. Полоса мягкого сине-зеленого света, примерно в 7 футов высотой и в 1 фут шириной. «Вполне достаточно», — удовлетворительно ответил он. Глубокий голос продолжал: «Хорошо. А теперь позволь объяснить, кто я такой. Я администратор. Ко мне пришло сообщение о появлении живого образца новой поверхностной жизни. Я осмотрю твой мозг». Название должности нового голоса для Дэвида было набором бессмысленных звуков, но он безошибочно уловил чувство достоинства и ответственности, сопровождавшие эту должность. Тем не менее, он твердо сказал: «Я предпочел бы, чтобы вы оставались вне моего мозга. Твоя скромность вполне понятна и достойна похвалы», — сказал глубокий голос. «Объясню, что я буду придерживаться только самой внешней поверхности. Я буду добросовестно избегать вторжения в твой внутренний мир». Дэвид бесполезно напряг мышцы. Долгие минуты он ничего не ощущал. Даже иллюзорного легкого прикосновения к мозгу, которое появлялось, когда в его мозг проникала обладательница женского голоса, на этот раз не было. Им занимался более опытный исследователь. И все же Дэвид знал, не понимая, как это можно знать, что участки его мозга один за другим осторожно раскрываются, потом закрываются, без боли и беспокойства. Глубокий голос сказал: «Благодарю тебя. Вскоре тебя отпустят и вернут на поверхность». Дэвид вызывающе спросил: «Что вы нашли в моем мозгу?» «Достаточно, чтобы пожалеть вас, существа. Мы, представители внутренней жизни, были когда-то подобны вам, поэтому можем понять вас. Вы лишены равновесия со Вселенной. У вас ищущий мозг, который стремится понять то, что смутно существует, но он не обладает истинными, более глубокими чувствами, которые одни могут открыть вам реальность. В тщетных попытках отыскать в потемках истину вы устремляетесь к краям галактики. Я уже сказал, назвала тебя правильно. Ваша раса — раса космических рейнджеров. Но какая в этом польза? Истинная победа внутри. Чтобы понять материальную вселенную, вы сначала должны развестись с ней. Мы отвернулись от звезд, обратившись внутрь самих себя. Мы отступили в пещеры своего единственного мира и оставили свои тела. У нас больше нет смерти, за исключением случаев, когда мозг отдыхает. Нет рождения, кроме случаев, когда ушедший отдыхать мозг должен быть заменен. Дэвид возразил: «Но вам не хватает самих себя для полноты ощущений. Некоторые из вас испытывают любопытство. Существо, говорившее со мной, хотело знать о Земле». «Недавно родилась. Ее дни едва равны 100 обращениям этой планеты вокруг Солнца. Ее контроль над мыслями несовершенен. Мы, достигшие зрелости, можем легко постигнуть все разнообразие путей, по которым могла бы развиваться ваша земная история. Из них лишь немногие доступны для вашего понимания, и не хватило бы бесконечности, чтобы исчерпать разумом все мыслимые модели возможного развития одного вашего мира, и каждая была бы не менее захватывающа, чем та, что соответствует реальности. Со временем узнает, что это так». «Но вы сами побеспокоились осмотреть мой мозг, чтобы удостовериться в том, что уже подозревал. Ваша раса имеет возможности для роста. При благоприятном стечении обстоятельств через миллион обращений вашей планеты вокруг Солнца она может достигнуть уровня внутренней жизни. Это было бы хорошо. У моей расы появится в вечности товарищ. И это товарищество будет взаимовыгодно». «Вы говорите, мы можем достигнуть этого?» — взволнованно спросил Дэвид. «У вашей расы есть тенденции, которых никогда не было у нашей. Из твоего мозга я ясно вижу, что есть тенденции, направленные против блага всех». «Если вы говорите о таких вещах, как преступление и война, то из моего мозга вы могли увидеть, что большинство человечества борется с антисоциальными тенденциями, и что хотя прогресс медленный, но несомненный». «Я вижу это, я вижу больше. Я вижу, что ты сам хочешь блага для всех. У тебя здоровый, сильный мозг, и его сущность я не прочь бы видеть среди нас. Я хотел бы помочь тебе в твоих страданиях». «Как?» — спросил Дэвид. «Твой мозг опять полон подозрений». «Расслабься. Моя помощь не подразумевает вмешательство в вашу жизнь, уверяю тебя. Такое вмешательство неприемлемо для вас и недостойно меня. Позволь мне вначале указать на 2 наиболее значительных ваших несоответствия. Во-первых, поскольку вы состоите из нестабильных ингредиентов, вы краткоживущие существа, ты сам распадешься и перестанешь существовать через несколько вращений вашей планеты. А если ты испытаешь хоть сколько-нибудь значительное давление, 1 из 1000 возможных, ты умрешь еще раньше. Во-вторых, ты считаешь, что должен работать втайне, однако недавно подобный тебе отгадал твою истинную сущность, хотя ты скрывал ее. Правильно ли я говорю?» Дэвид ответил: «Правильно, но что с этим можно сделать?» «Это уже сделано и находится у тебя в руке», — послышалось в ответ. Пальцы Дэвида ощутили что-то мягкое. Он едва не уронил его. Почти невесомый кусок... чего? Глубокий голос спокойно предупредил его невысказанную мысль. «Это не кисия, не волокно, не пластмасса, не металл. Это не материя вообще, в том смысле, в каком вы понимаете материю. Это... надень ее на глаза». Дэвид послушался, и ткань отделилась от его руки. будто обладала собственной примитивной жизнью. Мягкое тепло обернулось вокруг каждой выпуклости его лба, глаз, носа, но она не мешала дышать и смотреть. «А что это дает?» — спросил он. Еще до того, как прозвучали его слова, перед ним возникло зеркало. Так же тихо и быстро, как возникает мысль. В нем он мог смутно разглядеть себя. Его фермерский костюм от сапог до широкого воротника казался слегка не в фокусе. За постоянно колеблющейся пеленой, как будто тонкий дым висел в воздухе и не исчезал. От верхней губы и выше все терялось в сиянии, которое не ослепляло, но сквозь которое ничего не было видно. Тут же зеркало исчезло, вернувшись в обширный склад энергии, откуда было извлечено. Дэвид удивленно спросил. «Таким меня увидят другие?» «Да, если у них такой же сенсорный аппарат, как у тебя». «Но я прекрасно вижу. Значит, лучи света проходят сквозь экран. Почему же тогда они не выходят, открывая мое лицо?» «Они выходят, как ты говоришь, но при этом меняются и позволяют видеть только то, что увидел ты. Чтобы объяснить полнее, мне нужны концепции, недоступные твоему восприятию». «А остальное?» Дэвид медленно провел руками над окружающей его дымкой. Он ничего не почувствовал. Глубокий голос снова ответил на его невысказанную мысль. «Ты ничего не чувствуешь, но то, что кажется тебе дымкой, на самом деле — барьер, который ослабляет коротковолновое излучение и непроницаем для любых материальных объектов размера молекулы и больше». «Вы хотите сказать, что это персональное защитное поле?» «В грубом приближении — да». Дэвид воскликнул. «Великая галактика, это невозможно! Определенно доказано, что ни один механизм, который под силу унести человеку, не может создать маленькое силовое поле, способное отразить излучение и материальные объекты. Так и есть в той науке, которую вы, существа, способны развивать. Но маска, которая на тебе, не источник энергии. Наоборот, это запас энергии, который пополняется, например, от нескольких секунд пребывания на Солнце, таком, как на нашей планете. Далее, это механизм, освобождающий энергию по мысленному приказу. Поскольку твой мозг не способен контролировать этот механизм, он сам улавливает сигналы твоего мозга и действует автоматически. Теперь сними маску». Дэвид поднес руку к глазам, и опять, отвечая на его мысленный приказ, маска снялась, и в руках его оказался кусочек кисеи. Глубокий голос послышался в последний раз. «А теперь ты должен оставить нас, космический рейнджер». И мягко, как только можно себе представить, сознание покинуло Дэвида Старра. Никакого переходного периода не было и при возвращении сознания. Оно вернулось сразу и полностью. Не было даже мгновенной неуверенности в местонахождении, никакого «где это я?». Дэвид точно знал, что его ноги стоят на поверхности Марса, что на нем опять обычная маска, и он дышит через нее, что он точно на том месте, с которого начал спуск в трещину, что слева от него, полускрытый скалами, находится скутер, оставленный Верзилой. Он даже знал, каким образом его вернули на поверхность. Но это была не память, информация, сознательно помещенная в мозг. Вероятно, чтобы еще раз показать удивительные возможности переходов материи и энергии. Марсиане проделали для него туннель, подняли его вопреки тяготению и пронесли с почти реактивной скоростью, превращая сплошную скалу перед ним в энергию и возвращая энергию в состояние материи за ним, пока он снова не встал на поверхность. А еще в его мозгу зазвучали слова, которых он реально никогда не слышал. Они звучали женским голосом, знакомым по пещере. Их значение было просто. «Не бойся, космический рейнджер». Дэвид сделал шаг и понял, что теплого, земноподобного окружения, которое поддерживали для него марсиане, больше не существует. Холод по контрасту ощущался еще болезненнее, а ветер был сильнее, чем когда-либо. Солнце стояло низко на востоке, как и тогда, когда он начинал спуск. Но сколько рассветов минуло с тех пор? Он не знал, сколько времени прошло, пока он был без сознания, но чувствовал, что его спуск происходил не более 2 суток назад. Небо изменилось. Казалось, оно стало более голубым, а солнце покраснело. На мгновение задумавшись, Дэвид нахмурился, потом пожал плечами. Просто он привыкает к марсианскому ландшафту, вот и все. Окружающее становится более знакомым, и по привычке он все подгоняет под земные образы. Но пора возвращаться в купол. Скутер, конечно, не так быстр и удобен, как пескоход. Чем меньше времени он в нем проведет, тем лучше. Дэвид осмотрел скальные образования и почувствовал себя старым жителем Марса. У местных фермеров в песках есть множество ориентиров. Надо двигаться к скале, похожей на арбуз со шляпой. Продолжать путь в этом направлении, пока не поравняешься с космическим кораблем с 2 сбитыми двигателями. Пройти между ним и скалой, похожей на ящик без крышки. Грубый метод. Но он не требует специальных приборов, а только хорошей памяти и живого воображения, чего у фермеров всегда было в изобилии. Дэвид двигался по курсу, который рекомендовал ему Верзила. Так он скорее вернется к куполу и не заблудится среди бесконечных скал. Скутер продвигался вперед, подпрыгивая на неровностях и поднимая тучи пыли. Ноги Дэвида прочно стояли в специальных углублениях, а руки крепко сжимали руль. Он не уменьшал скорость. Даже если скутер перевернется, вряд ли он сильно пострадает при низком марсианском тяготении. Но было обстоятельство, которое заставило его остановиться. Странный привкус во рту и жжение на подбородке и вдоль позвоночника. На зубах поскрипывало. Дэвид с отвращением посмотрел на хвост пыли, который тянулся за ним, как ракетный выхлоп. Странно, что пыль обогнала его, окружила, проникла вперед и попала в рот. Впереди и вокруг. Великая галактика. От внезапной догадки что-то холодное сдавило его сердце и горло. Он замедлил скорость скутера и направился к ближайшему скальному выступу, где машина не могла поднимать пыль. Тут он остановился и подождал, пока воздух прочистится. Но он не прочистился. Ощупав языком полость рта, Дэвид ужаснулся, обнаружив там огромные пыльные наросты. Он взглянул на покрасневшее солнце и голубое небо с новым пониманием. Увеличение количества пыли в воздухе вызвало рассеивание света, отняв синеву у солнца и добавив ее к цвету неба. Губы Дэвида пересохли. Тело все сильнее зудело. Сомнений больше не было. С мрачной решимостью он забрался в скутер и устремился на максимальной скорости по скалам, гравию и пыли. Пыль! Пыль! Даже на Земле были хорошо известны пылевые бури Марса, которые только по названию напоминали песчаные бури земных пустынь. Это были самые смертоносные бури во всей Солнечной системе. Ни один человек в истории Марса, застигнутый как Дэвид Стар в милях от дома без защиты пескохода, еще не перенес пылевую бурю. Люди в страшных муках умирали в 50 футах от купола, а находившиеся внутри не осмеливались на вылазку без пескохода. Дэвид Стар знал, что лишь минуты отделяют его от мучительной смерти. Пыль уже безжалостно набивалась в щели его маски. Он чувствовал, как от нее слезятся и слепнут его глаза.